То ли полагали, что это и далее входит в их задачу, то ли просто потеряли голову. «Свяжите его быстренько», — распорядился Бестужев. «Вон веревка, живо! И приготовьтесь, сейчас тряхнет!» Убедившись, что пленник надежно связан, он кивком велел Семе достать маузер, прянул в угол, подпрыгнул и ухватился за вычурный начищенный рычаг стоп-крана, рванул его, повиснув всей тяжестью. И тут же уцепился за деревянную решетку. Машинист послушно отреагировал, затормозив на всем ходу, согласно профессиональному условному рефлексу. Всех бросило к задней стенке. Пленник покатился по полу, как сноп, остальные едва на ногах удержались. Спрыгнув на насыпь, Бестужев крикнул «Прикрывайте огнем!» и, распластавшись на жесткой зеленой травке, вскинул пистолет, навел на паровозную будку. Оттуда высунулась голова, за ней появилась рука с пистолетом, но над головой хлестко зачастили выстрелы из маузера. Семен не зацепил высунувшегося, он и не ставил перед собой такой задачи, но звонкое цоканье пуль по металлической стене будки способно было произвести должное впечатление. Так и вышло, голова проворно спряталась. «Выходи, бросай оружие!» — крикнул Бестужев, подперев левой ладонью руку с пистолетом. «Ваши уже арестованы! Бомбами забросаю!» Со стороны будки раздался выстрел, явно сделанный наугад вслепую. Пуля прошла так высоко над головой, что Бестужев даже не услышал характерного зыканья. И сам два раза выстрелил по стене будки рядом с окошком. Пули срикошетили с противным визгом. Повинуясь взмаху руки Бестужева, Семен выпрыгнул на насыпь, залег, прижимая к плечу деревянную кобуру приклад. Бестужев кивнул, и они выпустили по парочке пуль. Потом, завидев какое-то шевеление на той стороне, Бестужев опустил голову к самой земле и увидел меж колесами, как на той стороне путей мелькают бегущие ноги, две пары. Тут же выпустил в ту сторону всю обойму, не особенно и стараясь попасть, перевернулся на бок, проворно загнал новую, прислушался. Стояла тишина, нарушавшаяся неподалеку хрустом ломаемых веток. Потом из будки послышался вопль: «Не стреляйте заради Христа! Они в тайгу убегли!» Приходилось рисковать. Вскочив на ноги, держа пистолет наготове, Бестужев ринулся к паровозу, вмиг взлетел по железной лесенке. Человек в кителе паровозного машиниста лежал на гладком полу, от страха пытаясь вцепиться в него растопыренными пальцами. На тендере, на куче угля, лежал чумазый кочегар, прикрывая руками голову, судя по всему, живехонький. Облегченно вздохнув, Бестужев прикрикнул: «Ну чего разлеглись? Живо крутите рычаги, или как там у вас полагается, задний ход со всей возможной скоростью, пока не вернемся к составу. Сема, побудь с ними!» — крикнул он, высунувшись в окно. Соскочил и побыстрее вернулся в теплушку, где стражники уже пришли в себя настолько, чтобы подобрать с пола карабины. Поезд тронулся, за дверью замелькали сосны. Присев на корточки, Бестужев сорвал с пленника капюшон, кратко пояснив: «Мы не на маскараде». Обнаружилось лицо совсем молодого человека, без особых примет, европейского типа, совершенно незнакомое. Он уже оценил свое незавидное положение и таращился со смесью злобы и страха. «Ну вот», — сказал Бестужев почти ласково, — «наконец-то свиделись хоть с кем-то из вас, господа члены кружка любителей самородного золота». Поперек лба у пленника тянулась длинная, не успевшая еще подсохнуть, царапина. В схватке ему успели подшибить глаз, но, не считая этих несмертельных повреждений, он казался в добром здравии и совершенно готовым к употреблению. На душе сделалось невыразимо приятно. Наконец-то у него был язык.